Живя в доме, греческие черепахи вскоре становятся столь ручными, что перестают втягивать голову и лапы под панцирь, когда их берут в руки. Большинство из них принимает и корм из рук. Они, безусловно, способны кое-чему обучиться и накапливать житейский опыт. Так одна черепаха, которая уже пару раз свалилась со стола на пол, научилась ползать по нему, осторожно минуя края. Однако, желая выйти в сад, они будут упорно сползать по лестнице даже тогда, когда каждая ступенька заставляет их перекувырнуться через голову. А вот цвета черепахи, между прочим, различают не хуже нас с вами. На Балканах черепах предпочитают отлавливать в сезон созревания дынь. Иначе их приходится по одной штуке собирать в горах. А тут они прямо целыми полчищами сами заявляются на бахчи. Если их в это время не отлавливать, то они при подобных массовых нашествиях способны за несколько часов обглодать все дыни. Одному ловцу черепах удалось как-то за один единственный день отловить 7200 греческих черепах, упаковать их в 65 ящиков и отправить. В прежние времена в Албании часто развлекались тем, что устраивали черепашьи бега. Как-то раз на таких бегах все участники поставили на одного известного фаворита-спринтера, а тот не пришел первым. Закончилось все большой дракой, после которой на поле боя осталось лежать 5 раненых и 3 убитых. Не черепах, конечно, а людей. Когда зимы у нас бывают не слишком суровыми, то удравшим на волю черепахам порой удается выжить. Так Шмидт, о котором здесь уже упоминалось, получил своих черепах от лесничего, живущего возле реки Ампер, притока Изара. Там они уже в течение многих лет жили на воле. Лесничий утверждал, что еще 10 лет назад встречал черепаший молодняк, вне всякого сомнения, вылупившийся из яиц, отложенных в природных условиях и перенесших суровую зиму в предгорьях Альп. Однако, если наступит какая-то уж очень морозная зима, с такой северной колонией черепах будет покончено. Да и с комнатными черепахами больше всего хлопот бывает осенью и зимой. Если в доме достаточно тепло, в особенности у пола, то черепахам совсем не обязательно впадать в спячку. Но лучше всего они будут себя чувствовать, если их осенью посадить в деревянный ящик в 20-сантиметровый слой листвы и мха, но ни в коем случае не с высохшим торфом или древесными опилками. Они будут способствовать обезвоживанию организма животного, и оно высохнет. Затем ящик следует поставить в темное прохладное помещение с температурой не выше 5-7 градусов и не ниже 3 градусов. В случае необходимости ящик время от времени можно слегка смачивать. Накрывать животных мхом не надо, они сами в него зароются. Когда весной температура воздуха достигнет 12-15 градусов, ящик следует вынести в сад. Поначалу черепах окунают в ванну с водой комнатной температуры. Купаясь, они одновременно жадно пьют. Особи, перезимовавшие в спячке, весной бывают обычно значительно бодрее и активнее, чем те, которые провели зиму с нами в комнате. Какого возраста способны достигнуть греческие черепахи на воле, пока еще не выяснено. Но зато известно, что, живя в доме, такая черепаха может стать свидетелем того, как в семье вырастут дети, и как затем у них появятся собственные дети и даже внуки. Так фрау Ева Трост из Вупперталя сообщает, что, будучи ребенком, получила в 1930 году в подарок черепаху. Весила эта малютка тогда 300 граммов, а к 1946 году она уже достигла веса килограмм 250 граммов. Другой читатель журнала «Das Tier», доктор Герк, пишет, что получил свою черепаху еще в 1911 году, когда она была размером с пятак. Панцирь у нее был еще мягок и податлив. Полстолетия прожило животное в их семье. В 1958 году черепаха в последний раз отложила яйца, но рост ее на этом не прекратился.